те времена, по любым меркам, это был прекрасный дом, продолжает графиня Анна, и его отдельные части сохраняются до сих пор. Завтра я тебе покажу, если хочешь, но многое было перестроено королем Генрихом VII, который переделал его в королевский дворец. Здесь жило много выдающихся людей, с гордостью вещает граф, когда мы проходим через громадный роскошный зал, увешанный гобеленами с золотыми нитями, которые посверкивают в свете факелов. Именно в этом зале он делает широкий взмах рукой, обозначая это гулкое, обитое деревянными панелями пространство. Эдуард Йорк был коронован и стал Эдуардом IV после победы, одержанной им над домом Ланкастеров. И в этом же самом зале, как ни прискорбно, корона была предложена его брату, этому гнусному горбуну Ричарду Глостеру. «Вы говорите о Ричарде III?» — спрашиваю я. «Да, Катерина. Он, конечно, не имел никакого права на корону, но, тем не менее, принял ее. Этот узурпатор с самого начала нацелился на трон. Стоял здесь, в этом зале, и делал вид, что не хочет принимать корону». Я подняла взгляд, неожиданно почувствовав, как по спине у меня побежали мурашки. Я уже слышала эту историю от нескольких людей, как 70 лет назад Эдуард IV неожиданно скончался, отнюдь не в преклонном возрасте, назначив перед смертью родного брата Ричарда Глостера, который ранее всегда был предан ему регентом при своем несовершеннолетнем сыне Эдуарде V. Мальчику было в то время 12 лет. Наш учитель, господин Айлмер, подробно рассказывал нам о тех событиях, поскольку тогда ходило много разговоров о Ричарде III. Это было связано с тем, что нынешний король Эдуард VI в 9-летнем возрасте принял корону, и страной опять правит регент, покойный Эдвард Сеймур, герцог Сомерсет. Он был братом королевы Джейн Сеймур, а, следовательно, приходился дядей моему кузену, малолетнему королю Эдуарду. «Добрый герцог», так называли Сомерсета в народе. Уж не знаю, насколько добрым он был на самом деле, поскольку кое-кто выступал против его правления. Отстраненный от власти Нортумберлендом, Сомерсет в прошлом году встретил смерть на плахе. Ричард Глостер значительно более преуспел в своей борьбе за власть, по крайней мере, в начале. Как говорил господин Айлмер, горбун Ричард был человеком крайне честолюбивым, настоящим тираном с искривленными телом и душой. Наш учитель считал его одной из самых безнравственных личностей в истории. Безжалостно уничтожив всех противников, Ричард сверг молодого Эдуарда V и сам захватил трон. К тому времени несчастного юного короля и его младшего брата заточили в Тауэр, а вскоре тайно убили, хотя и по сей день никто не знает наверняка, как именно это было сделано. Поэтому судьба братьев, таинственным образом погибших в Тауэре, всегда интересовала меня. Точно известно, что родной дядя приказал их убить, и господин Айлмер сказал нам, что дурная слава короля Ричарда в конечном счете отвратила от него даже его сторонников, которые переметнулись к законному наследнику Генриху Тюдору из дома Ланкастеров. И всем известно, чем закончилась битва при Босфорте. Примечание. Битва при Босфорте – последнее сражение войны Алой и Белой Розы состоялось в 1485 году между сторонниками короля Ричарда III и Генриха Тюдора из дома Ланкастеров, будущего короля Генриха VII, основавшего династию, правившую Англией и Уэльсом на протяжении 117 лет. Тюдор договорился с частью сторонников Ричарда III, и те в решающий момент перешли на его сторону. Ричард III потерпел поражение и был убит, а вскоре состоялась коронация Генриха VII. Конец примечания. Я оглядываюсь, исполненная благоговейного трепета и едва сдерживая дрожь. Вот здесь стоял узурпатор, в показном благочестии читая молитвенник, а его приспешник герцог Бекингем, обращаясь к знатным гражданам Лондона, перечислял добродетели Ричарда и разглагольствовал о его праве на корону. Именно здесь отцы города, их карманы наверняка оттопыривались от взяток, прониклись убеждением, что им необходимо умолить Ричарда принять то, что они смиренно желают ему вручить. Тут я замечаю, что с галереи кто-то смотрит на нас. Человек, одетый, как мне кажется, в темное, хотя он и стоит в тени. Это явно кто-то из слуг. Он застыл молча и неподвижно, ожидая приказа своего господина или, что более вероятно, тайком подглядывая за мной, своей будущей хозяйкой. Под его внимательным взглядом я чувствую себя неловко, хотя граф, графиня и Гарри не обращают на него внимания. Наша матушка не упустила бы случая сделать слуге строгое внушение. Не подобает ему так дерзко глазеть на нас. Следует опускать взгляд, когда мимо проходят благородные господа. Но, вероятно, не все хозяева так придирчивы. Сегодня, увы, нет времени стоять здесь и восхищаться этим великолепным залом, где творилась история. Уже поздно, и Пембрук ведет нас дальше, а его слуги открывают большие двойные двери и освещают нам путь. Мы входим в вестибюль. Дальше, говорит мне граф, находятся частные покои семейства. Здесь, конечно, расположена и спальня, которую я буду разделять со своим молодым супругом. Дети мои, я должен сказать вам кое-что важное, объявляет граф, поворачиваясь и пристально глядя на нас. Слушайте меня внимательно, Кейт. Апрель-июнь 1483 года.